ну и чуть-чуть еще осень, прикидывающаяся летом, а зимы не было. И потому не было в домах вторых рам, настоящих печей, дуло из пола, из потолка, и потому не было ни у кого и настоящей зимней одежды, и даже самые солидные горожане смахивали на цыган, которые, как известно, продают свои шубы сразу за крещенскими морозами. Пожалуй, только в павильоне по-настоящему отогревался Леонид. Здесь вовсю светили маленькие солнца, все эти метровые пятисотки и трехсотки, все эти прожектора с поплавившимися, будто от жары, линзами. Здесь по-прежнему торжествовало лето, ибо снималось лето, то самое лето, которое не успели захватить на натуре. Прожектора грели воздух, синее небо на полотне задника и зеленые горы из картона грели душу. Правда, пронзительно дуло от дверей и удушливо воняло углями, но все-таки это было лето. И какое-то летнее же праздничное, чуть ли не курортное легкомыслие жило тут. Смеялись громче, чем надо бы, кричали, они разговаривали, возбужденные у всех были лица. И курортная жила тут сутолока, бестолковщина. Но метры все-таки шли, полезные метры шли, и это было главным. Тут все были болельщиками из тех, что уже не смотрят на игру своей команды, а только ждут результата, гола. И этими живут, позабыв о самой игре, зажмуриваясь даже, если гол угрожает своим воротам. Да, люди зажмуривались тут, гнали полезные метры и надеялись на чудо. Вот отснимут, подложат все по порядку, прикинут, подрежут, перемонтируют, и фильм родится. И бог весть какой, а может и хороший, а вдруг да и хороший, ведь монтаж чудеса творит в кино, а Бурцев в этом деле смыслит. Старая школа, Эйзенштейновская, Кулешовская. И он смыслит, и его режиссер по монтажу Григорий Рухович смыслит. Не зря же его выписали из Москвы. Хорошо снимают и операторы Углов и Клыч. Ничего, вот видите, такой еще сладится фильм, что и премию получит. Сегодня с утра съемок не было, сегодня утро было отдано на просмотр отснятого месяца полтора-два назад материала, который посылался на проявку в Ташкент. Своя лаборатория с этим не справлялась. Начерно подложенный, с цифрами и крестами на стыках, и без звука материал этот должен был зажить на экране, даря своим творцам либо надежду, либо уныние. Тут уж жмурься, не жмурься, а что-то увидишь. В маленьком просмотровом зале собрались только руководители студии и главные творцы фильма. Все сели за микшером у стены. Здесь, кажется, было чуть потеплей. А вообще-то холодно промозгло было в просмотровом зале, словно то был громадный и сырой вокзальный зал ожидания. А поезда нет, он опаздывает, и не у кого спросить, когда он будет. «Начинаем с Божьей помощью», — сказал Денисов и вопросительно глянул на Бурцева. Даже такую малость, как команду о начале просмотра, мог сейчас отдать только он. «Что ж, начинайте», — завозясь в тесном для него кресле, вялым голосом отозвался Бурцев. «Смотрите, если не лень». Он почти сполз с сиденья, откинулся головой на спинку. Похоже, он решил вздремнуть. Углов, сидевший на микшере, нажал кнопку, и в зале медленно стал пригасать свет. Эту минуту, меньше чем минуту, когда гаснет в просмотровом зале свет, и в темноте, пошуршав, разгорается луч проектора и вспыхивает экран, каким-то чудом превращаясь из большой белой тряпки в громадное и глубокое пространство жизни, этот миг перед началом чуда, имя которому кино, Леонид так и не научился встречать без волнения. Казалось бы, сколько уж тысяч раз наблюдал он, как гаснет свет и начинает мерцать экран, пора уж привыкнуть, но нет, он не мог привыкнуть и всегда подбирался, всегда ожидая сейчас. Экран был нещедр, он редко дарил счастливое чувство изумления перед талантом,